Король. Венчание кончилось. Равин опустился в кресло, потом он вышел из комнаты и увидел столы, поставленные во всю длину двора. Их было так много, что они высовывали свой хвост за ворота на госпитальную улицу. Перекрытые бархатом столы вились по двору, как змеи, которым на брюхо наложили заплаты всех цветов, и они пели густыми голосами заплаты из оранжевого и красного бархата. Квартиры были превращены в кухни. Сквозь закопченные двери било тучное пламя, пьяное и пухлое пламя. В его дымных лучах пеклись старушечьи лица, бабьи тряски и подбородки, замусоленные груди. Пот, розовый как кровь, розовый как пена бешеной собаки, обтекал эти груды разросшегося, сладко воняющего человечьего мяса. Три кухарки, не считая судомоек, готовили свадебный ужин, и над ними царила 80-летняя Рейзел, традиционная, как свиток Торы, крохотная и горбатая. Перед ужином во двор затесался молодой человек, неизвестный гостям. Он спросил Беню Крика. Он отвел Беню Крика в сторону. «Слушайте, король, я имею вам сказать пару слов. Меня послала тетя Хана с Костецкой». «Ну, хорошо, и что это за пара слов?» «В участок вчера приехал новый пристав, велела вам сказать тетя Хана». «Я знал об этом позавчера дальше». «Пристав собрал участок и сказал участку речь». «Новый метлочист метет. Он хочет облаву. Дальше». «А когда будет облава, вы знаете, король?» «Она будет завтра». «Король, она будет сегодня». «Кто сказал тебе это, мальчик?» «Это сказала тетя Хана. Вы знаете тетю Хану?» «Я знаю тетю Хану. Дальше». «Пристав собрал участок и сказал им речь». «Мы должны задушить Беню Крика, потому что там, где есть государь-император, там нет короля. Сегодня, когда Крик выдает замуж сестру, и все они будут там, сегодня нужно сделать облаву». «Так он сказал, новый пристав». «Дальше». «Тогда шпики начали бояться. Они сказали: если мы сделаем сегодня облаву, когда у него праздник, так Беня растерчает и уйдет много крови». «Самолюбие мне дороже». «Так он сказал, новый пристав». «Так что заметьте себе, король». «Ну иди». «Что сказать тете Хане за облаву?» «Скажи, Беня знает за облаву.